Глава 32. Леди Кастмейн сидела перед туалетным столиком с легкой улыбкой на устах. Она вынула из бархатной коробочки ожерелье, и ее сине-лиловые глаза заблестели от удовольствия. Она медленно поворачивала его из стороны в сторону. Огромный, изумительной красоты сапфир, окруженный бриллиантами, висящий на золотой цепочке, вспыхнул ярким светом в лучах свечи. — Какая великолепная вещь, Ваше Величество! Она повернулась к королю и благодарно улыбнулась. Король вошел несколько минут назад, и при его появлении прислуживавшая ей горничная немедленно удалилась. Прошло больше недели с их последней встречи. Каждый лишний час без Карла стоил леди Кастмейн немалых переживаний. Теперь она немного успокоилась. Король снова с ней и вдобавок с прекрасным подарком. Она с неподдельным восхищением рассматривала ожерелье. Владея бесчисленными драгоценностями, она ненасытно ждала от него все новых и новых подношений. Последнее имело для нее особое значение, и не только из-за необычайной красоты камня. Это важный знак внимания короля. Таким образом, он заверил ее в своей преданности и намекнул, что рассчитывает на прежнюю благосклонность. Победа осталась за ней. Он не собирается менять ее на ту темноволосую, зеленоглазую маленькую выскочку. Вместе с тем события нынешнего вечера заставили Барбару прийти в негодование. В банкетном зале появилась Дизайр в сопровождении мисс Фробишер. Это был не первый выход гости. Две недели назад она уже один раз выбралась из своего заточения. После аудиенции у короля она выходила из своей резиденции каждый день и свободно прогуливалась по Уайт-Холлу, демонстрируя изысканные и дорогие наряды. С момента появления Дизайр во дворце ее не переставали осаждать галантные придворные кавалеры. Однако равнодушие девушки к их ухаживаниям быстро обескуражило многих. По сообщениям надежнейшего осведомителя Барбары, ни одному из самых красивых и смелых ухажеров не удалось побывать в апартаментах Дизайр. Это наводило Барбару на мысль о том, что маленькая пройдоха пытается представить себя в глазах Его Величества целомудренной девушкой и набивает таким образом себе цену. Она, должно быть, надеется, что Его Величество придет в восторг от ее необыкновенной скромности, — цинично заметил герцог Бекингем, когда они с Барбарой в тот вечер сидели за карточным столиком. У каждого мужчины бывает определенный период жизни, когда ему требуется разнообразие в интимных делах. Тогда у него появляется интерес к девственницам. Может быть, они привлекают его своей неприступностью. Герцог нагловато улыбнулся Барбаре. Нашему королю большинство побед над женщинами достались слишком легко. В тот вечер Карл не появился в банкетном зале. Один из камергеров Его Величества сообщил Барбаре, что король вместе с Джоном Ивлином и доктором Кристофером Реном обсуждали последний проект восстановления Лондона. Барбара пребывала в мрачном настроении и рано вернулась к себе, не замедлив сорвать зло на своей многострадальной прислуге. Зато с приходом короля она снова воспрянула духом, ведь Карл вернулся к ней. Он взял ожерелье у нее из рук, надел его на ее гладкую белую шею и застегнул замочек. Барбара с удовлетворением разглядывала свое изображение в зеркале на туалетном столике. Потом откинула голову, а Его Величество наклонился и, приспустив платье с одного плеча, прижался губами к атласной коже. В предвкушении долгожданных ласк Она задрожала всем телом. Но и в эту минуту вспомнила свои подозрения. «Вы сами выбирали это ожерелье, Ваше Величество?» — спросила она короля. «Конечно, моя дорогая. Только это оказалось не таким простым делом. Ювелирные лавки во время пожара разграбили. Мало кому удалось сохранить свои богатства. Сегодня ювелиры побывали здесь, во дворце, и привезли с собой лучшие украшения. Они предложили мне эту вещь, а я взял ее, чтобы посоветоваться с вами. Надеюсь, вы одобрите мой выбор». Улыбка снова засияла на лице леди Кастмейн. «Вы хорошо изучили мои вкусы», — промурлыкала она. «Так приятно сознавать, что вы нашли время и выбрали подарок для меня». Король осторожно опустил руки за шелк и кружево ее платья и обхватил ее нежную, полную грудь. «Но я не могу проводить все свое время только с архитекторами и государственными деятелями», — сказал он, перебирая пальцами ее соски и мягко оттягивая их. Однако Барбара не желала сразу поддаваться нахлынувшему плотскому чувству и попыталась отдалить удовольствие. Она считала, что нужный момент еще не настал. Сначала она должна убедиться в искренности чувств Карла. «Все это время меня беспокоили другие мысли, Ваше Величество. Меньше всего я думала о государственных делах». Король тихо засмеялся. «Могу сказать то же самое о себе. Вот почему я здесь, моя дорогая». В его приглушенном голосе слышалось волнение. Она повернулась и посмотрела на него. Карл увидел тревогу, затаившуюся в глубине ее глаз. Он подавил вздох, поняв, что одним подарком не отделаться. Чтобы получить от Барбары в эту ночь все, на что она способна, нужно рассеять все ее подозрения. «Вам больше незачем беспокоиться, моя возлюбленная», — сказал король, с оттенком печали в голосе. «Леди не проявляет желания». «Леди?» Глядевшие на него сине-фиолетовые глаза изображали искреннее недоумение. «Боюсь, мне непонятно, о ком вы говорите, Ваше Величество». Карл заставил ее встать, положил руки ей на плечи и привлек к себе. «Я не был в постели с Дизайр Гилфорд и не собираюсь делать этого впредь. Если бы даже я предложил ей это, она отказалась бы». «Однако ж она все еще здесь, и вы предоставили ей лучшие во дворце апартаменты». «Она останется здесь до тех пор, пока я полностью не вникну в ее дело и не вынесу решения». На этот раз Барбара удивилась на самом деле. «Вы говорите так, словно она преступница, а вы выступаете в роли судьи, Ваше Величество». «Сама она не преступница. Преступник — ее любовник. А вот почему она разыскала меня и добивалась аудиенции. Я был тронут ее мольбой в защиту любимого человека. Я должен признать, что...» «Как? Она любовница преступника? Что он сделал?» «Он обвиняется в разбое на дорогах». «Разбойник? В таком случае добропорядочной девушке следовало бы поскорее отделаться от такого человека, особенно когда ей представляется возможность... «Вы хотите сказать, оказаться в постели у короля?» Карл покачал головой. «Этого можно было ожидать от кого угодно, только не от нее». Голос короля звучал необыкновенно мягко и с неподдельным благоговением. «Ее любовь к этому человеку безгранична. Для нее, кроме него, не существует никого в мире. Барбара помолчала с минуту, прикидывая в уме, как ей извлечь пользу для себя из этой ситуации. «В таком случае вы должны удовлетворить ее просьбу и вернуть ей ее любовника», — поспешила она подсказать королю. Она придвинулась к нему ближе, так что ее грудь касалась его груди. «Вы доставляете мне радость, Ваше Величество. Я счастлива, что могу выражать вам свою любовь так, как мне хочется. Как хорошо, что вы пришли сегодня вечером. Поэтому мне очень тяжело осознавать, что эта бедная девушка может уехать отсюда одна». «Вы очень мягкосердечны», — прошептал король. «Но боюсь, что в данном случае не смогу принять решение до тех пор, пока не буду располагать достаточной информацией». С этими словами он сел на постель, а она примостилась рядом, положив ему голову на колени. Король вкратце изложил ей свои соображения по поводу отсрочки важного решения, касающегося дальнейшей судьбы Моргана Тренчарда. «По-моему, не имеет значения, что он сделал. Вопрос о его помиловании находится всецело в вашей власти». Она обвела руками его шею. «Ведь вы простите его, Ваше Величество? Я прошу вас, сделайте это ради меня. Доставьте мне удовольствие». «Я готов доставить вам удовольствие, моя любимая», — сказал Карл. «И я не могу больше ждать, чтобы доказать это». Он откинул шелковый шарф и расстегнул платье. Роскошный наряд соскользнул с ее плеч, обнажив гладкое белоснежное тело. Король осторожно приподнял голову Барбары и положил любовницу на постель. Шелковое белье упало на пол. Теперь она лежала перед ним обнаженная. Только крупный сапфир мягким светом поблескивал у нее на груди, словно приглашая его поскорее приблизиться к жаждущему телу. Карл быстро разделся и бросился в постель, вытянувшись подле Барбары. «Вот хитрая распутница», — подумал он. «Притворяется, что ее действительно волнует судьба Дизайр». Он хорошо представлял себе, что ей хочется только одного — поскорее отправить девушку вместе с любовником как можно дальше от Уайтхолла. Прошло две недели. В один из дождливых вечеров Дизайр сидела перед туалетным столиком, терпеливо дожидаясь, когда Либи закончит свою работу над ее прической перед выходом в банкетный зал. Горничная уже надушила ее, наложила пудру и туго затянула шнурки на корсете. Оставалось привести в порядок волосы. В это время в дверях показался Уилл Чифинч, сообщивший, что мисс Гилфорд должна немедленно последовать за ним в комнату короля для аудиенции. Дизайр почувствовала, что у нее бешено заколотилось сердце и пересохло во рту. Мисс Фробишер попросила Чифинча подождать несколько минут и бросилась помогать Дизайр с новым нарядом из тафты цвета меда с золотой каймой. Дизайр выпрямилась и стояла, не шелохнувшись, до тех пор, пока женщина не застегнула все пуговицы и не расправила изящную юбку в форме колокола с мягко спадавшими складками. Когда Либи немного замешкалась со шпильками, Дизайр потеряла терпение. Она выхватила конец ленты из рук девушки и трясущимися руками перевязала откинутые назад волосы. Потом подхватила подол своего пышного платья и опрометью бросилась к двери спальни, за которой ее ждал сердитый мужчина в каштановом парике. — Я готова, мистер Чифинч, — выпалила она. Он провел ее по галерее. После долгого напряженного ожидания вызова она разволновалась и сейчас тщетно пыталась взять себя в руки. Она слышала, как со всех сторон раздавались голоса, ловила на себе любопытные взгляды придворных. На всем пути перед глазами у нее мелькали разноцветные костюмы из шелка и бархата. Наконец, Чифинч во второй раз привел ее к двери с алыми шторами в знакомом боковом коридоре. «Вы заставляете его величество ждать вас», — заметил человек из королевской стражи. Чифинч открыл дверь, посторонился, пропустив Дизайр вперед, и вслед за ней сам вошел в комнату. Она невольно вздрогнула от лязга металлических цепей. Но при виде стоявшего возле камина Моргана сразу забыла обо всем. Радость вытеснила из нее остальные чувства. Однако спустя секунду она испустила крик негодования. Только теперь она обратила внимание на двух стражников, стоявших по бокам от него, с длинными копьями в руках. На запястьях у Моргана она увидела тяжелые кандалы, соединенные толстой железной цепью. Его рубашка и штаны промокли от дождя. Черные мокрые волосы прилипли ко лбу. На одной стороне лица темнел кровоподтек. Не обращая внимания на Чифинча и стражу, она подбежала к Моргану, вытянула руки, изнемогая от желания поскорее обнять и прижаться к нему. Однако стражники скрестили пики, загородив дорогу. «Осторожная леди», — сказал Чифинч. «Этот негодяй очень опасен». Морган буквально пожирал ее своими темными глазами. Он не мог не заметить ее наряда из тафты, золотого ожерелья с топазами на шее. Он почувствовал тонкий аромат, исходивший от ее волос. «Не беспокойтесь. Леди ничто не угрожает», — сказал он, обращаясь к Чифинчу, но не сводя глаз с Дизайр. «Даже если бы захотел, я все равно не смог бы тронуть ее пальцем». Он перевел глаза на оковы у себя на руках. Короткое время Дизайр стояла в оцепенении, не понимая причины его ледяного взгляда и презрения в голосе. Потом сообразила, что его схватили в доме Лены Джероу. Должно быть, этому предшествовала жестокая борьба. В результате его доставили сюда в кандалах и цепях. Возможно, он догадался, что это она рассказала королю о его местонахождении. Когда он начал говорить, его голос прерывался от волнения. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал он. «Новое платье, ожерелье с драгоценными камнями. Как мне сказали по дороге, у тебя есть собственные апартаменты в этом дворце». Затем Морган наградил королевского пажа насмешливой улыбкой. «Я был не вполне справедлив к вам, мистер Чифинч, сомневаясь в ваших словах. Вы не погрешили против истины». «Морган, ради всего святого, прошу тебя, выслушай меня». «Так это ты рассказала его величеству о том, где нужно искать меня и Еноха?» «Да, я. На этом настаивал его величество. Я была в безвыходном положении и не могла не выполнить его условия». «Ты говоришь, что не могла воспротивиться воле его величества? И ты считаешь, что поступила правильно?» Насмешливый тон Моргана огорошил ее. «Ты неплохо устроила свои собственные дела, моя дорогая. Как только тебе представилась возможность остаться наедине с королем, ты быстро сообразила, что делать. наверное, не стоило больших усилий получить прощение. Не выдержав, Дизайр взорвалась от гнева. Обвинения Моргана были бездоказательными и несправедливыми. «Перестань, Морган. Позволь объяснить тебе». «Избавь меня от своих объяснений», — отрезал он. «В свое время я убедился, что тебе не хватает проворства карманника. А теперь, моя ненаглядная, я вижу, что ты оказалась очень смышленой в других делах. Отдаю должное твоим способностям. Ты умеешь найти выход из щекотливых ситуаций». Слезы брызнули у нее из глаз. «Не надо плакать, Дизайр», — сказал он. «Тебе нужно принимать поздравления. Половина женщин во всей Англии была бы счастлива сейчас оказаться на твоем месте». «Но я не... я ничего... Мне остается только пожелать тебе успеха на твоем новом поприще. По-моему, нет более прелестной леди, чем ты, достойной чести пребывания в королевской спальне. Я готов продать свою душу дьяволу, но это так. Только хочу дать тебе один совет. Остерегайся, миссис Кастмейн. Я слышал, она беспощадна к своим врагам. Перестаньте злословить, Тренчард». При звуках громкого властного голоса короля стражники встали на вытяжку. Вмешательство монарха заставило Моргана замолчать. Размашистым шагом Карл прошелся по комнате. Он выглядел очень внушительно, в своем плаще из бархата с отделкой из разноцветных перьев и черных панталонах до колена. На нем был парик с аккуратно завитыми локонами, падающими ему на плечи. «Не горячитесь понапрасну, Тренчард. Постарайтесь укротить свой дьявольский норов, и мы попробуем поговорить с вами без цепей», — сказал его величество. «Чифинч, снимите с него кандалы». Уилл Чифинч снял замки, скреплявшие оковы на руках Моргана, собрал цепи и остановился в ожидании дальнейших приказаний. «Отойдите в сторону», — сказал ему король. Затем сделал знак рукой стражникам, чтобы те удалились. Когда они вышли, король обернулся к Моргану. «Ваши обвинения в адрес леди Кастмейн лишены оснований, Тренчард», — сказал король. Было видно, как в этот момент уголки его рта под усами слегка опустились. «Возможно, я удивлю вас, если скажу, что леди проявила удивительно трогательную заботу о вас и больше всех просила о помиловании». Привычное хладнокровие на короткое время изменило Моргану. Слова короля неожиданно выбили его из колеи. Он посмотрел на Дизайр и увидел, что она совершенно сбита с толку. «А теперь присядьте оба. Нам нужно обсудить много вопросов». Король показал рукой на софу возле камина. Дизайр сразу послушно села. После некоторых колебаний Морган занял место рядом с ней. Король опустился в кресло напротив. «Из-за вас, Тренчард, мне пришлось доставить немало хлопот одному человеку. И я должен был заниматься этим, когда у меня дел выше головы», — начал король. «Мне достоверно известно все о ваших преступлениях. Они не заслуживают прощения. Мои подданные имеют право на спокойное передвижение по стране. Они не должны бояться, что на них могут напасть на любой из королевских дорог джентльмены, подобные вам». Король замолчал и задумчиво покрутил ус. «Ваш товарищ Енах Ходжес сказал, что вы решили оставить эти занятия. Это верно? Енах? А где он? Что сделали с ним ваши люди? Не беспокойтесь. Ему ничто не угрожает, — заверил король. Мои люди допрашивали его 2 дня назад. Морган вскочил с софы. Глаза его были полны ненависти. Допрашивали? Успокойтесь. Его не пытали. Он цел и невредим, — продолжал король. Его показания существенно не отличаются от сообщений мисс Гилфорд. Морган снова занял прежнее место. Дизайр видела, что он напрягся всем телом, словно тугая пружина. Налитые мышцы выглядывали из-под его порванной рубахи. «Мне пришлось принимать важное решение. А для этого недостаточно ни его показаний, ни слов мисс Гилфорд». Сказав это, король с чувством посмотрел на Дизайр. «Я знаю, дорогая мисс Гилфорд, как тяжело было вам ждать моего решения. Но пришлось потратить время на поездку в Корнуолл. Мистер Чифинч должен был съездить туда и вернуться обратно». «Корнуолл!» Лицо Моргана сразу помрачнело. «Если вы посылали мистера Чифинча собрать сведения о тренчердах у лорда Уинхэма, то можете считать, что его поездка была напрасной». «Я поручил Чифинчу разыскать владельцев имени в Пендерене и его окрестностях в период до Гражданской войны и во время нее. Просил переговорить с каждым из них в отдельности и наедине. Он, как всегда, превосходно справился с порученным ему делом». Король ненадолго умолк и затем продолжил. «Весьма достойные люди подтвердили все, что вы рассказали, миссис Гилфорд, о раннем периоде своей жизни. Они сказали, что ваш сводный брат Родерик был единственным из рода Тренчардов, кто поддерживал армию Кромвеля. Мне известно, что ваш отец всегда был на стороне Стюартов, что он погиб в сражении, отстаивая наше дело. И я не сомневаюсь в том, что, будь вы в то время постарше, тоже стали бы сражаться под нашими штандартами». Он и сражался, только своим единственно доступным ему способом. Дизайр не выдержала и вскочила с места, решив выступить в защиту Моргана. Она начала говорить взволнованным голосом. «Он не побоялся открыто поддерживать Стюарта в присутствии Родерика и его друзей-парламентаристов. Они жестоко избили его. После такой расправы он был обречен на смерть, не подоспей на помощь Йенах». Она дотронулась до руки Моргана, и тот не пытался отдернуть свою руку. «Потом вы отплыли на корабле из Англии», — продолжал король и на минуту погрузился в раздумье. «Мне тоже пришлось бежать из страны, чтобы спасти свою жизнь». «Это произошло после сражения за Вустер», — продолжил он. «Я на себе испытал, каково жить в изгнании, и что значит лишиться своих законных прав на наследство. 15 лет я был вынужден оставаться на континенте, не имея постоянной крыши над головой и проводя время в бесполезных скитаниях. Меня называли Карлом, лишившимся своих земель. Мне очень неприятно оглядываться в прошлое. Эти годы изменили мой характер и далеко не в лучшую сторону. Я вынужден признать это. Но вы вернулись на родину с триумфом и заняли принадлежащий вам трон, ваше величество, — вмешалась Дизайр. Я хорошо помню то время. Я вместе с родителями находилась в гуще, встречавшей вас толпы. Видела, как вы вместе со своими сторонниками въезжали в Лондон. У меня остались в памяти развивавшиеся на ветру знамена и звуки фанфар. Мне никогда не приходилось видеть такое количество людей. Все улицы и балконы были переполнены вашими подданными. Как они радовались, приветствуя ваше возвращение на родину! — Да, этот день стал памятным для меня, — согласился Карл. — А ваше возвращение, Тренчард, оказалось иным, не правда ли? В темных глазах Моргана появился холод. Когда я узнал, что лишился Пендерена, что в имении хозяйничает другой человек, мне стало и обидно, и горько. У меня не было денег, чтобы тягаться с Уинхэмом. Я был лишен поддержки влиятельных людей. В результате мне не оставалось ничего другого, как сказать самому себе, что я не смогу обеспечить себе выживание честным путем. Я считал, что у меня нет выбора. Если меня лишили законных прав на владение землей, почему нужно уважать такие законы? По этим законам у меня отняли все, что должно было принадлежать только мне. Предположим, то время вернулось назад. Какой выбор сделали бы вы теперь? Могли бы вы снова ступить на путь разбоя? Морган молчал. Дизайр крепко сжал ему руку, как бы предупреждая, что он не должен горячиться в этот, может быть, самый важный в жизни момент и найти подобающие слова. «Вы задали трудный вопрос, Ваше Величество», — ответил Морган. «Может быть, я поступил бы точно так же. Ни один человек не знает все про себя и не может наверняка быть уверенным в своих будущих поступках». Карл улыбнулся. «Мне импонирует ваша честность, Тренчард. Не каждый на вашем месте позволил бы себе подобное откровение». Карл повернулся к Дизайр. «Вы просили меня воспользоваться моей прерогативой и помиловать Моргана Тренчарда. Считайте, что я удовлетворил вашу просьбу, мисс Гилфорд». Потеряв голову от счастья, Дизайр чуть было не бросилась с объятиями к Моргану. Она так истосковалась за все время их разлуки, и только присутствие короля заставило ее сдержать свои чувства. «А что будет с Енохом Ходжесом, Ваше Величество?» — спросил Морган. «Ходжес тоже помилован». «Благодарю вас, Ваше Величество». Морган встал и поклонился королю, сохраняя спокойствие и достоинство. «Что касается Пендерена, — продолжал король, — это сложный вопрос. Пока я не могу решить его. Видите ли, когда я вернул себе трон, ваше поместье, как и многие другие, было разорено. Пашни заросли сорняками. Никто из законных наследников не заявлял о своих правах. Тогда я отдал поместье лорду Уинхэму в знак признательности за его преданность моему отцу. Но Морган не мог заявить о своих правах, потому что находился в то время далеко от Англии, — возразила Дизайр. «Сейчас поздно говорить об этом. Я отдал поместье другому человеку. А стюарты, как вам известно, верны своим обещаниям». Дизайр промолчала. Она хорошо помнила эти слова. И вместе с тем, несомненно, что Морган, будучи помилованным, в конечном счете тоже имел право на свою собственность. «Я очень признателен вам, Ваше Величество», — сказал Морган, — «но в настоящее время, пожалуй, я и сам не захотел бы возвращаться в Пендерен, даже если бы вы вернули мне законные права на наследство». И что же помешало бы вам сделать это, Транчард? — Бродячая жизнь меняет человека, — ответил Морган. — Теперь я начинаю думать, что жизнь Сквайра, проживающего в провинции, наверное, показалась бы мне скучной. И к тому же... — Продолжайте, — настаивал король. — Сплетни распространяются быстро. Доберутся они и до Корнуолла. Когда мои соседи узнают, что в прошлом я был разбойником с большой дороги, и меня ждала виселица в Тайберне, то мне будет нелегко общаться с ними. А что я скажу в свое оправдание? Король с удивлением посмотрел на него. Никогда бы не подумал, что вы принадлежите к числу тех, кто может испугаться злых языков. Я думаю не о себе, а о своей жене, — пояснил Морган. Такой скромной и воспитанной женщине, как она, пришлось бы испытывать большие страдания, если бы ее соседи... — Ты говоришь о жене? Потрясенная услышанным, Дизайр застыла широко раскрытыми глазами. Даже непроницаемое лицо Карла как-то смягчилось. Морган схватил ее за руки и так сильно сжал их, что она охнула от боли. Когда он заговорил, его голос срывался от волнения. «В ту ночь в камере, когда весь мир был объят огнем, мы с тобой дали друг другу клятву, помнишь? С того времени ты стала моей женой. Все остальное для меня не имело значения». С этими словами он нежно улыбнулся ей. «А все официальные церемонии мы устроим при первой же возможности. Все будет как положено». Не обращая внимания на короля, он крепко обнял ее и прижал к себе. Король поднялся с кресла. «Все это, конечно, хорошо», — заметил он. «Но для того, чтобы содержать жену, вам потребуются некоторые средства. Я совершенно согласен, что счастье вашей жены не должно омрачаться слухами о вашем прошлом. А что вы скажете, если я дарую вам земельные владения в одной из наших заморских колоний?» Морган вопросительно посмотрел на Дизайр. Та согласно кивнула головой. «Я принимаю ваш щедрый дар, ваше величество, и делаю это с огромным удовольствием», — сказал Морган. «В таком случае мы утрясем все формальности с передачей земель в самое короткое время». Король позволил себе расслабиться. Чуть заметная улыбка тронула его губы. «Не сомневаюсь, что в новом свете перед вами откроется немало возможностей. Даже при таком неукротимом характере, как у вас, Транчард, там можно найти себе дело по душе». Размашистыми шагами Карл направился к двери. Прежде чем покинуть комнату, он задержался на секунду. «Сейчас уже довольно поздно», — сказал он. «Подобрать вам подходящее жилье здесь, во дворце. Может быть, мисс Гилфорд позволит вам разместиться в ее апартаментах?» «Я согласна, ваше величество», — не задумываясь, выпалила Дизайр и тут же смутилась. От сознания этой непозволительной смелости краска бросилась ей в лицо. Но в это время его величество уже вышел за дверь и позвал к себе Уилла Чифинча.